Разбитые мечты, слезы в подушку. Он бросил тебя, поменял на подружку. Открытки надежды, все на помойку. И пусть на ЕГЭ поставят хоть двойку. И надо же было случиться такому. Любовь, если режет, всегда по-живому. Мечты разорвутся на много частичек. Их смоет рекою из-под ресничек. Кап, кап, кап, кап, кап, кап. Завтра ты утром проснешься, солнышку в окошке ты улыбнешься. Подумаешь, бросил, ну что тут такого? Да пусть уходит, найдешь другого. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки бывших вспоминают. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки как дальше жить не знают. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки бывших вспоминают. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки как дальше жить не знают. Как дальше жить не знают. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки бывших вспоминают. Девочки плачут, девочки рыдают, девочки как дальше жить не знают.